тот день после разговора с Нюрой он зашел в чайную, с кем-то там встретился, с кем-то там выпил и возвращался домой поздно вечером. Пальто на нем было расстегнуто, шарф торчал из рукава, а шапку он забыл в чайной. Прокурор шел нетвердой походкой, качаясь из стороны в сторону, спотыкаясь, останавливаясь и размахивая руками. «Дура!» — говорил он воображаемой собеседнице. «Подумаешь, я беременная. Я, может, тоже беременный. А если беременная, так что ж тебя на руках носить, беременная? Тоже невидаль? Ха-ха, беременная! Так тебя ж никто не сажает, с тобой по-хорошему, к тебе гуманизм проявляют. Отрекись от него, и все, и никто тебя не тронет, так нет же. Дяденька он хороший, а что в нем хорошего? Да мне, если б разрешили, я, может, еще лучше был бы, да не могу. Потому что я кто? Я прокурор? Да, прокурор». Он взмахнул рукой, и перед глазами его мелькнула пестрая лента. «Змея!» — догадался Петр Трофимович. «Змея!» — закричал он не своим голосом и кинулся со всех ног бежать. Споткнулся, упал, ударился головой о дорогу. К счастью, в те времена улицы города Долгова еще не имели твердого покрытия. Сейчас, правда, многое переменилось. Впрочем, твердого покрытия, кажется, нет и сейчас. Ну, а тогда, если бы было покрытие, то одним прокурором могло бы стать меньше, а прокуроров нужно беречь. Вы скажете, а чего их беречь? Их много. Это, конечно, так, но все-таки жалко и прокуроров. Ударившись головой, прокурор Евпроксеин лежал пластом на дороге и не подавал сколько-нибудь отчетливых признаков жизни. Потом, придя в себя, он услышал, что кто-то подошел. Потом кто-то склонился над его распростертым телом. Прокурор застонал. «Вы живы?» — участливо спросил незнакомый мужской голос. «Не знаю». Евпроксеин стал подбирать под себя руки, чтобы опереться, и опять увидел, что к нему ползет что-то длинное. «Опять змея!» — сказал он удрученно и уронил голову. — Что вы, гражданин, какая змея? Это ваш шарф. — Шарф? Прокурор приоткрыл один глаз, подергал рукой, и то длинное тоже подергалось. — Ты смотри, шарф, а я думал, змея, а я змей не люблю, я их боюсь. Ты думаешь, я ничего не боюсь? Нет, боюсь, потому что я живое существо, а все живое боится. С помощью незнакомца он поднялся на ноги и качался, не решаясь сдвинуться с места. — Спасибо, друг, — бормотал он, — спасибо. Не знаю даже, чем тебя отблагодарить. Что для тебя сделать? — Прикурить не найдется? — спросил незнакомец и вынул из-за уха цигарку. — Сейчас, — заторопился прокурор. Он был преисполнен благодарности. И ему действительно хотелось сделать что-то хорошее для этого незнакомого, но, безусловно, доброго человека. Одну минуточку. Он полез в левый карман. Для этого ему пришлось почему-то обернуться на 360 градусов влево. В левом кармане спичек не оказалось. Тогда он полез в правый карман и опять сделал полный оборот вокруг своей оси вправо. Нашел в правом кармане коробок, открыл и стал доставать спички, рассыпая их по земле. Наконец выловил одну спичку и, замахиваясь ею, как саблей, пытался чиркнуть по коробку. «Дайте я сам», — сказал незнакомец. «Нет, нет», — сказал прокурор, — «я хочу проявить уваже». Руки дрожали, спички ломались. Наконец одна из них зашипела и вспыхнула. Евпроксеин поднял ее на уровень своего лица. Незнакомец с цигаркой потянулся к огню, глянул на Евпроксеина, вздрогнул и отшатнулся. — Вы прокурор? — спросил он взволнованно. — Прокурор, — — кивнул Евпроксеин. Легким порывом ветра задуло спичку. Прокурор достал вторую, чиркнул и увидел, что незнакомец быстро удаляется от него. — Да куда же ты? — растерялся Павел Трофимович. — На, прикури! Слышь, друг, братишка, остановись! Он даже пробежал несколько шагов за незнакомцем. Но потом махнул рукой, остановился и, сказав: «Эх ты, дурак!», плюнул. Затем вытащил из рукава шарф, намотал его поверх воротника пальто и пошел дальше, рассуждая с самим собой. «Тоже мне трус поганый!» Прокурора испугался. «И правильно делаешь, что боишься», — сказал Павел Трофимович, обращаясь к оказавшемуся на пути телеграфному столбу. «Правильно! Ты думаешь, человек человеку кто? Друг, товарищ, братишка, а-ка выкуси! Человек человеку люпус ест! Человек человеку волчище, вот с такими клыками. Да, конечно, я прокурор. Я прокурор, — повторил он и пошел дальше. Я коммунист. Я солдат партии. Я не имею права на мягкотелость. Вот побьем немцев, вот коммунизм построим, и тогда всем по потребности». Тогда будем каждого по головке гладить, а сейчас не время. Он остановился, подумал. И вчера было не время. Он еще подумал и оглянулся. И завтра будет не время. И снова повысил голос. Но все равно я боец. Я солдат, я палач, я убийца, я сволочь! Завизжал он и стукнул себя кулаком в грудь. Азалия Митрофановна, или просто Аза, жена прокурора, сидела перед зеркалом и растирала на скулах крем. Было поздно. Дети Аленка и Трофимка давно легли спать. Тарелка репродуктора едва дребезжала, передавая легкую музыку. За дверью послышались шаги. Аза насторожилась. Дверь распахнулась, и на пороге в расстегнутом грязном пальто появился Павел Трофимович. «Господи! Опять!» — ужаснулась Аза. «Опять!» — кивнул Павел Трофимович. «А ты все это...» Он потер под глазами, как будто тоже мазался кремом. «Хочешь быть молодой? Не поможет! Нет, жизнь кого хочешь сморщит, даже жену прокурора!» «Паша!» — сказала она с упреком. «А что, Паша? Что, Паша?» Он погладил пальцем ее халат. «Халатик-то шелковый! Ну, Паша, ты же сам купил мне его к дню рождения». «Да, конечно». Расхаживая по комнате, он делал замысловатые движения руками. «Я купил к дню рождения. А на какие шиши? А за что мне эти шиши платят? А шиши мне эти платья за то, что я людей!» Он приблизил к ней красное лицо и резко выдохнул. «Убиваю!» «Паша!» — закричала она. «Подумай, что ты говоришь?» «Ха-ха!» — засмеялся он. «Подумай! Давно подумал. А что делать? У меня семья, и вы жрать хотите!» — Паша, — сказала она с упреком, — ты же детей разбудишь. — Ах, детей! Он ворвался в детскую и, отпихивая повисшую на руке жену, заорал: «А ну, вставайте, паразиты! Я хочу вам объявить, что ваш отец — палач и убийца!» Они не спали. Семиклассница Аленка и пятиклассник Трофим сидели каждый на своей кровати, подтянув к подбородкам одеяло и прижимаясь к стенке. «Аленка, Трофимка!» Широко расставив руки, мать загораживала их от отца. «Не слушайте папу, папа пьяный!» «Да, я пьяный, и потому говорю правду!» Он вышел в переднюю, и на листе, вырванном из Аленкиной тетради, держа ручку в кулаке, разбрызгивая чернила, написал: «Я прокурор Евпроксеин П.Т., находясь в здравом уме и трезвый, зачеркнуто, признаю свое соучастие и объявляю о своем выходе из. Я знаю, на что иду, но у меня больше нет силы, мой поступок продиктован моей гражданской совестью и...» На этом он закончил, и, не поставив ни точки, ни многоточия, ни времени, ни числа, расписался и щедрым жестом протянул бумагу жене. — На, отнеси. — Кому? — Им. — Хорошо, — сказала она покорно. — Я отнесу. Ты разденься и отдохни, а я отнесу. — Отнесешь? Он вскочил. «Посадить меня хочешь?» — загремел, торжествуя. «Дай сюда!» Он вырвал бумагу и разорвал. «Я знал, что ты такая, что только и ждешь, как бы избавиться. Вот ко мне сегодня приходила простая русская женщина, даже не расписана, а готова ради него, а ты... Под расстрел меня хочешь, сволочь, не дождешься? Я сам!» И тут повторилось то, что случалось не раз. Он сорвал со стены двустволку и закричал: «Выходи, Паша!» Сказала она грустно, заранее зная, что ее довод не подействует. «Ты хоть бы детей постеснялся!» В прежние времена дети кидались к отцу, хватали его за ноги и кричали: «Папочка!» Теперь они сидели в своей комнате и с испугом следили за происходящим через открытые двери. «Выходи!» — торопил прокурор. «Погоди, я хоть сапоги надену». «Ну дай сапоги пачкать, и так хороша будешь!» Босую, покорную, в одном халате, надетым на голое тело, он вывел ее к общественной уборной. Было холодно, но светло. Полная луна выплыла из-за туч и равнодушно освещала место грядущей казни. «Именем Российской Советской Федеративной!» — торжественно произнес прокурор, поднимая ружье. Раньше, когда случалось такое, выбегали соседи. Теперь же не было никого. Только одно окно растворилось, и женский голос спросил: «Ну, чего там?» А другой, тоже женский, ответил: «Прокурор обратно Азалию на расстрел выявил». Окно тут же захлопнулось. Прокурор невольно оглянулся на посторонние звуки. А когда повернулся, опять Азалии возле уборной не было. Тут и луна закатилась, стало совсем темно. «Аза!» — крикнул прокурор в темноту. «Выходи! Не препятствуй исполнению приговора!» Азалия не отзывалась. Утром он, как обычно, ползал перед женою на коленях, хватал ее за ноги, умолял простить и обещал выбросить ружье на помойку или продать. После этого, отчасти прощенный, напившись крепкого чаю, пошел на работу и исполнял свои обязанности твердо, как полагалось. Нюра шла и шла по длинным коридорам учреждений, которые слились для нее в один бесконечный коридор с грязными полами, обшарпанными лавками. На лавках в робких и выжидательных позах сидели просители, то есть люди, которые еще что-то хотели от этой жизни, искатели правды, борцы за справедливость, кляузники, униженные и оскорбленные в драных телогрейках, в лохмотьях, в лаптях, в чунях, в галошах на босу ногу и вовсе босые, старики и старухи, бабы с детишками, молодой парнишка на костылях, пожилой матрос с перевязанной головой, старик в суконном пальто, по которому стадами бродили бледные вши, рахитичный младенец, жевавший хлеб в грязном тряпичном узелке. Бледный небритый мужчина с лихорадочным блеском в глазах рассказывал Нюре, как следователь отбивал ему почки, объясняя свои действия идеологической войной и сложностью мировой обстановки. «Перед самой войной, — говорил мужчина, — меня освободили, но я теперь ни на что не способен». Он показал Нюре свое длинное заявление, в котором предлагал ввести статус инвалида идеологической войны, а ему лично дать первую группу с предоставлением бесплатного проезда в городском транспорте. Была тетка, потерявшая карточки. Она ходила по инстанциям, говорила, что у нее трое детей, что они помрут с голоду. Ей отвечали: «Здесь не богадельня, о детях надо было раньше думать, у нас нет специальных фондов для ротозеев». Один весьма невзрачного вида гражданин вступил на путь борьбы вовсе из-за ерунды. Как-то ему понадобилось перекрыть крышу, и он обратился к директору совхоза с просьбой о выписке ему нужного количества соломы. Директор отказал на том основании, что проситель недостаточно активно проявлял себя в общественной жизни, то есть не посещал самодеятельность, не выпускал стенгазету, не ходил на собрания, а если и ходил, то не лез на трибуну и пассивно участвовал в общих аплодисментах. Вместо того, чтобы просто украсть эту солому, как делали одни, или дать директору трешку, как делали другие, солома-проситель решил действовать законным путем. Писал жалобы всем, включая Калинина. Ответы возвращались к тем, на кого он жаловался. Дважды. Один раз в дирекции совхоза, один раз в милиции он был бит. 3 месяца его лечили в сумасшедшем доме, однако до конца, как видно, не вылечили. Все люди, которых встретила Нюра в этом бесконечном коридоре, перед бесконечным рядом дверей, сидели здесь иногда сутками, как на вокзале. Время от времени выкликалась фамилия кого-нибудь из сидевших, а тот, заранее снявший шапку и кланяясь, входил в долгожданную дверь, чтобы через минуту выскочить оттуда с помутневшим взором, а то и с воплем. За теми дверьми сидели важные лица. Все они работали без наркоза. Они каждого посетителя воспринимали как гидру, желавшую непременно что-нибудь ухватить у нашего рабоче-крестьянского государства. Сами не вырабатывая ничего, кроме ненужных бумаг, они попрекали каждого входящего, будто именно он и живет на шее у государства, будто и так получил слишком много и теперь явился за лишним. Нюра шла из кабинета в кабинет, из кабинета в кабинет. Чем дальше, тем больше требовали от нее, не предлагая уже взамен ничего. Но, заливаясь слезами, впадая в отчаяние, Нюра шла все дальше и дальше. И, попав однажды в редакцию газеты «Большевистские темпы», постучалась в дверь, где висела табличка «Ответственный редактор, товарищ Ермолкин, Б.Е.». Борис Евгеньевич Ермолкин был замечательный в своем роде человек. Это был старый газетный волк, как он сам себя с гордостью называл. но не из тех волков, которые, высунув язык, гоняются за свежими новостями. Нет, от новостей он как раз всегда шарахался в панике. Если в городе или районе случалось что-нибудь достойное внимания, то есть действительно какая-нибудь новость, Ермолкин делал все, чтобы именно она никак не попала на страницы его газеты. Бывало, читая где-нибудь, что даже какая-то буржуазная газета не могла скрыть чего-то, Ермолкин только руками разводил. Да что ж это в буржуазной газете редактор такой, если чего-то скрыть не может? Ничем не примечательный с виду человек обладал Ермолкин испепеляющей страстью. Любую статью или заметку выправить от начала до конца так, чтобы читать ее было совершенно невозможно. С утра до позднего вечера, не замечая ни дождя, ни солнца, ни времени суток, ни смены времен года, не зная радости, любви или выпивки, забыв о собственной семье, проводил он время в своем кабинете за чтением верстки. Ему приносили эти сырые серые листы, шершавые от вдавленного в них шрифта с кривыми строками. Эти листы и в руки взять было противно, а он вцеплялся в них, как наркоман. Дрожа от нетерпения, расстилал на столе, и начиналось священное действие. Нацелив на верстку острый свой карандаш, Ермолкин пристально вглядывался в напечатанные слова и ястребом кидался, если попадалось среди них хоть одно живое. Все обыкновенные слова оказались ему недостойными нашей необыкновенной эпохи, и он тут же выправлял слово «дом» на «здание» или «строение», «красноармеец» на «красный воин». Не было у него в газете ни крестьян, ни лошадей, ни верблюдов, а были труженики полей, конское поголовье и корабли пустыни. Люди, упомянутые в газете, не говорили, а заявляли, не спрашивали, а обращали свой вопрос. Немецких летчиков Ермолкин называл фашистскими стервятниками, советских летчиков — сталинскими соколами, а небо — воздушным бассейном или Пятым океаном. Особое место занимало у него в словаре слово «золото». Золотом называлось все, что возможно. Уголь и нефть — черное золото, хлопок — белое золото, газ — голубое золото. Говорят, однажды ему попала заметка о старателях, добытчиках золота. Он вернул заметку ответственному секретарю с вопросом, какое именно золото имеется в виду? Тот ответил, обыкновенное. Так потом и было написано в газете. Добытчики золота обыкновенного.